«Ну что, ваше сиятельство, Ольга Владимировна, тройка, семерка, туз?» — спрашивал он, краешком глаза отмечая малиновый обшлаг собственного вицмундира. «Они самые, батюшка. Тройка, семерка, дама», — отвечала графиня и раздражалась хриплым, каркающим смехом. «Гоша, привет! Слушай, как здорово, что ты дома. Давай переодевайся, а я по-быстрому сполоснусь с дороги и рванем в какое-нибудь местечко поприличнее, поедим, как белые люди». «А по какому поводу?» Голос у Гоши был тусклый, прокуренный, глаза покрасневшие. «Да так, есть повод. Тебе Макс не говорил, сколько бабок надо на билет для Джейн?» «Мне Макс ничего не говорил. Он никому ничего не говорил. Он пропал». «То есть как пропал? Когда?» «Сразу после твоего отъезда. 3 ночи и не ночевал. И из ПТУ звонили, спрашивали, почему на работу не вышел. Так может, у бабы какой-нибудь загулял? С вещичками? Одежду свою забрал, зубную щетку, и ни записочки, ни звонка. Эй, ты куда?» «Я сейчас». «О, Нил Романович! Здоровенько!» Улыбающийся Асуров поднялся с кресла в безликом гостиничном номере Октябрьской. «А то я ищу тебя, ищу. Уезжал, что ли, куда-нибудь?» «Подснежники собирать», — пробурчал Нил, делая вид, что не замечает протянутой руки. «Хорошее дело, хорошее. А у меня для тебя приятное известие. Распишись-ка». Нил глупо уставился в протянутую ему бумажку, озаглавленную «Расходный ордер». В графе «Фамилия, имя, отчество» стоял прочерк, а в графе «Сумма прописью» было от руки вписано 50 рублей 00 копеек. «Руководство приняло решение поощрить тебя материально», — отечески улыбаясь, произнес Асуров, «на основании тщательного изучения представленной информации». Нил вытаращил глаза. «Какой еще информации?» «Вот этой». Асуров достал из кожаной папочки, лежащей у него под рукой, несколько листочков. «Отчеты пишешь грамотные, обстоятельные, без помарок. Любо-дорого читать. Молодец. Бдительно выявляешь антисоветские проявления среди иностранных студентов. Но такие отчеты каждый преподаватель кафедры сдает заведующий 2 раза в семестр. А от заведующей они куда идут, по-твоему? Да и те ли самые это отчеты, ты приглядись получше». Нил придвинул листочки к себе. Ксерокопии его машинописных отчетов отличались от оригиналов лишь 2 мелочами. Куда-то исчезла шапка. Заведующему кафедрой русского языка доценту Сучковой К.Т., парторгу кафедры старшему преподавателю Шмурдяк Х.У. А вместо его фамилии стояла размашистая роспись «Дэвид Боуи». «Как видишь, служебный отчет легко превратить можно в агентурный». «Бред какой-то!» — выкрикнул Нил. «Что еще за Дэвид Боуи?» «Твой оперативный псевдоним. Я решил, что тебе понравится». «Господи!» — Нил обхватил голову руками. «Стукачи записали?» «Помнится, ты сам просился в мое учреждение на машинке стучать было? Но я ж не знал тогда. И за такую фигню вы готовы деньги платить?» «Согласен. Материал не бог весть, какой горячий. Но есть и другой, взгляни». Перед Нилом лег еще один листочек. Та же подпись тот же шрифт,